Поведение родителей. Поведение родителей может улучшить или ухудшить самоконтроль, причем навсегда. Тезис, что мама и папа – главные люди в жизни любого человека, не нов. Исследования показывают, что особенности взаимодействия ребенка с родителями в раннем детстве в буквальном смысле сказываются на устройстве мозга. У детенышей обезьян, которых слишком рано разлучили с матерью и выращивали в одиночестве, формируется аномально малое количество связей между полушариями и иначе развивается префронтальная кора. Как вы помните, именно в ней прячется сила воли. Различные аномалии в архитектуре мозга появляются и у крысят, которых преждевременно отняли от матери. Собрать достаточно данных об анатомических изменениях в мозгу детей, выросших в неблагоприятных условиях, до недавнего времени было в принципе невозможно. Даже при помощи современных неинвазивных методов исследования получить четкую картину, как мозг младенцев меняется в критические периоды и какие факторы влияют на этот процесс, по-прежнему сложно. Хотя бы потому, что без наркоза и жесткой фиксации младенца невозможно заставить неподвижно лежать в томографе по полчаса и дольше. Можно, конечно, исследовать малышей, когда они спят, и в отдельных работах сделано именно так. Но дети, способные спать в грохочущем томографе, редкое явление. И большой вопрос, можно ли считать мозг таких малышей среднестатистическим. Поэтому исследователям приходится по старинке наблюдать за детьми в естественной среде обитания и вытаскивать закономерности из большого количества разрозненных данных. И, увы, пока эти данные не получается трактовать однозначно. Генетика и внешние факторы, например, неправильное воспитание, слишком тесно переплетены. Отделить влияние родителей от генетических предпосылок очень сложно. В 2005 году два известных специалиста по самоконтролю, Джон Райт и Кевин Бивер, попытались отделить наследственные факторы от внешних и ответить на вопрос, влияет ли стиль воспитания в раннем младенчестве на развитие самоконтроля. Даже свою статью они назвали именно так. Ученые анализировали данные о 1000 детей из долгосрочного эксперимента ECLSK, аббревиатура Early Childhood Longitudinal Study Kindergarten Class, длительное исследование детей с раннего возраста до окончания детского сада. За время исследования авторы несколько раз проверяли, насколько хорошо дети справляются со своими порывами и способны ли они сосредоточиться на какой-нибудь задаче. Для этого ученые использовали специально разработанные опросники для родителей и воспитателей. Кроме того, Райт и Бивер оценили обстановку в семье каждого ребенка. Папам и мамам вручили длиннющие списки вопросов, и из полученных ответов исследователи примерно понимали, каков стиль воспитания в семье, много ли внимания родители уделяют детям, насколько они эмоционально близки с ребенком. В общем, стандартная процедура сбора информации, которая стоит за любым сколько-нибудь серьезным исследованием. Хитрость Райта и Бивера была в том, что они включили в исследование большое количество близнецов. Применяя сложные статистические методы анализа, специалисты учли генетическую компоненту, которая обычно в такого рода исследованиях выпадает. В результате эффекты, которые объясняются родством участников, скажем, похожее поведение, приписывают влиянию внешних факторов, например, воспитанию. Чтобы наглядно показать, насколько важно учитывать общую наследственность, Бивер и Райт составили две сводные таблицы. Одна рассчитывалась по стандартной схеме анализа, то есть без учета родства, вторая по усложненной схеме, его включавшей. Что получилось в итоге, лучше всего описали сами авторы в статье. Целью нашего исследования было ответить на один единственный вопрос. Влияет ли стиль родительского воспитания на развитие самоконтроля? На первый взгляд это достаточно простой вопрос, на который можно ответить эмпирически. Однако у эмпирических исследований есть одна неприятная черта. Они выявляют всевозможные сложности, которые запрятаны даже в самых простых вопросах. Именно так и произошло в нашем случае. Конец цитаты. Анализ по стандартной схеме показал, что родительские привычки влияют на силу воли малышей. Особенно важным было поведение матери. Если она вела себя отчужденно и оба родителя в целом не сильно утруждали себя заботами о ребенке, такой малыш плохо сдерживал сиюминутные желания и не мог бороться с искушениями. Но стоило включить в схему анализа генетическую компоненту, как обнаруженные закономерности испарялись. Это означает, что равнодушие матери и низкий самоконтроль ребенка не являются следствием и причиной. Они могут быть никак не связаны между собой. или, что более вероятно, являться разными проявлениями одного и того же фактора. Например, в данном случае неудачных вариантов генов, которые увеличивают вероятность, что ребенок вырастет безвольным, а мать будет лишена эмпатии. Кроме того, оказалось, что результаты исследования выглядят совершенно по-разному, если учитывать ответы родителей и воспитателей. Напомню, и те, и другие оценивали степень самоконтроля ребенка, заполняя специальные опросники. Когда Бивер и Райт использовали ответы воспитателей, они получали, что поведение отца и матери не играет никакой роли. Если же ученые брали родительские опросники, в итоговых результатах появлялась четкая связь между их привычками и силой воли малыша. Столь радикальное расхождение исследователи объясняют тем, что воспитатели и родители видят детей в очень разных условиях. В саду, а позже в школе, дети вынужденно проявляют больше сдержанности и сосредоточенности, чем дома. Как ни крути, там нужно выполнять задания педагогов и постоянно взаимодействовать с большим количеством других людей, которые особенно не склонны терпеть бесконечные капризы. Так что понять, каков же истинный уровень самоконтроля у ребенка, если он в принципе есть, с помощью подобных тестов невозможно. Наконец, все такие исследования не отвечают на вопрос, что есть следствие, а что причина. Скажем, отчуждение матери может быть не причиной нетерпеливости ребенка, а реакцией на нее. Например, если малыш бесконечно капризничает и не в состоянии хотя бы пару минут побыть один, оглашая весь дом дикими воплями, когда мама отлучается в туалет. Родители беспокойных детей поймут, о чем я говорю. Здесь проявляется то самое реактивное взаимодействие генов и среды, которое мы обсуждали ранее. Противоречивые результаты исследований не означают, что папа и мама никак не влияют на силу воли своих детей. Они означают, что это влияние намного сложнее, чем было принято думать, и, кроме того, опосредуется через генотип родителей и ребенка. Мальчик с одним вариантом генов не пострадает от агрессивного поведения отца, а его брат с иным набором аллелей в тех же условиях сам очень рано начнет проявлять агрессию. И наоборот, эффект от изначально неблагоприятных генетических вариантов может нивелироваться благодаря правильному поведению матери, а другой вариант проявится во всю мощь, невзирая ни на какие усилия со стороны родителей. Более того, если в семье растут не однояйцевые близнецы, то одно и то же поведение папы и мамы может привести к совершенно непохожим результатам. Другими словами, из-за сложных отношений Джина и невозможно сделать надежный прогноз, как особенности родителей повлияют на самоконтроль конкретных детей. Сила воли определяется разными механизмами, и даже если один из них работает не очень, остальные могут компенсировать неполадку. Родительское поведение способно усилить или ослабить проявление таких поломок, но однозначно заявлять, что какой-то стиль воспитания непременно даст на выходе безвольного ребенка, нельзя. Впрочем, похоже, что до какой-то степени улучшить самоконтроль почти любого ребенка родители могут. Хотя при удачном наборе генов самоконтроля результаты, скорее всего, будут более убедительными. В главе 6 мы поговорим о возможных способах сделать это. Доход семьи. Достаток семьи влияет на многие черты личности ребенка, в том числе на самоконтроль. Не в деньгах счастье, богатые тоже плачут. Эти и подобные афоризмы призваны убедить нас, что по большому счету принципиальной разницы между бедными и богатыми нет. Но жизненные опыты, данные научных исследований, говорят об обратном. Ученые давно заподозрили, что обеспеченность семьи, она же социоэкономический статус, влияет очень на многие вещи в будущей жизни ребенка. В том числе и на способность к самоконтролю. Как водится у исследователей, свои подозрения они проверили экспериментально. И вот что получилось. Дети из бедных семей в среднем показывают более слабые результаты в тестах на IQ. Хуже учатся, знают меньше слов и запоминают информацию не так хорошо, как их обеспеченные сверстники. Повзрослев, дети из малоимущих семей чаще вылетают из школы или попадают в специализированные учебные заведения для трудных подростков. Это уже прямое указание на проблемы с самоконтролем. Клиенты таких заведений часто оказываются там из-за того, что не могут совладать с желанием прогулять школу или заставить себя заниматься. В 2008 году американские исследователи прогнали три десятка детей из семей с разным достатком через огромное количество тестов на способность запоминать информацию и держать ее в рабочей памяти, фиксировать и, когда нужно, переключать внимание, сдерживать порыв сделать манящее, но неправильное действие, тест с трупа и другие подобные задания, и, наконец, на умение доводить задание до конца. Все вместе эти навыки называются исполнительными функциями мозга, и, по сути, они представляют собой расширенные способности к самоконтролю, когда к усилиям по сдерживанию порывов подключаются высшие когнитивные процессы. Дети из бедных семей не просто хуже справляются с подобными заданиями. Когда они выполняли тесты, в которых приходилось долго удерживать внимание, то есть контролировать себя, не давая сознанию отвлекаться от цели, их электрофизиологические показатели, данные ЭЭГ, выглядели так, будто у них повреждены различные зоны префронтальной коры. В 2015 году появилось еще более удивительное исследование. Используя магнитно-резонансную томографию, ученые выяснили, что размер мозга вообще и зон, ответственных за исполнительные функции в частности, напрямую зависит от доходов в семье. В отличие от многих других нейрофизиологов, которые исследуют устройство человеческого мозга на весьма скромных выборках, авторы этой работы подошли к вопросу с размахом и сравнили архитектуру мозга 1100 добровольцев от 3 до 20 лет. Масштаб исследования оказался настолько впечатляющим, что статью взяли в один из самых престижных мировых журналов по нейронаукам Nature Neuroscience. Ученые не просто показали, что чем богаче семья, тем больше мозг у ребенка или подростка, они вывели зависимость между приростом дохода в долларах и относительным увеличением объема мозга. Она оказалась логарифмической, то есть у бедняков даже небольшое увеличение финансового положения коррелировало со значительным ростом площади поверхности мозга, а такой же прирост годового дохода у богатых давал весьма скромную прибавку в размерах. В абсолютных цифрах результаты получились такими. У детей, чьи родители зарабатывают до 25 тысяч долларов в год, площадь поверхности мозга на 6% меньше, чем у их сверстников из семей с доходом свыше 150 тысяч долларов в год. При этом размер поверхности напрямую коррелировал со степенью развития тех или иных умственных навыков. И особенно чувствительными к общему достатку семьи оказались речь, чтение, память, ориентация в пространстве и исполнительные функции. Авторы статьи отмечают, что мы пока не знаем, почему у детей бедных родителей мозг не дорастает до максимальных значений, а его исполнительные функции, в том числе самоконтроль, развиты хуже, чем у одногодок из благополучных семей. Ученые предполагают, что здесь работает сразу много факторов. Один из них – наследственность. Конечно, никогда нельзя исключать форс-мажор и невезение, но нередко родители в бедных семьях не могут заработать достаточно денег из-за того, что им мешают продвинуться какие-то черты характера, многие из которых обусловлены генетически. И несдержанность – одна из таких черт. Популяционные исследования, которые мы приводили в начале этой книги, показывают, что люди, не способные совладать со своими прихотями, работают на менее оплачиваемых должностях и чаще меняют работу, то ли из-за конфликтов с начальством и коллегами, то ли просто из-за того, что им сложно заставлять себя каждый день ходить на службу. Еще один типичный для небогатых семей фактор – плохое питание. Бедняки чаще едят дешевую пищу, в которой мало витаминов и микроэлементов, зато много пустых калорий. Без нужного количества строительного материала даже при хорошем генплане невозможно возвести добротную конструкцию. Третья возможная причина, почему мозг детей, которым не повезло родиться у обеспеченных родителей, отстает в размерах – недостаточная стимуляция в раннем возрасте. Озабоченные зарабатыванием денег на еду или, наоборот, пьющие и живущие на пособие папа и мама не слишком мотивированы заниматься с детьми. Они меньше с ними общаются, реже отдают в кружки и секции, не водят в парки, детские центры и вообще куда-нибудь. Дома у таких детей меньше игрушек и книг. Предоставленные сами себе, отпрыски целыми днями болтаются на улице или проводят время у экрана. По крайней мере, так принято считать. Желая отвязаться от назойливых просьб ребенка почитать сказку и поиграть, родители включают ему телевизор или дают приставку. Эти два изобретения принято винить в поглупении и разбалтывании нового поколения. Мол, чем больше дети сидят у ящика или рубятся в игры, тем меньше они хотят делать еще что-нибудь. О каком самоконтроле может идти речь, когда сын или дочь проводят дни и ночи у экрана, и их невозможно заставить заниматься ничем другим? Телевизор может влиять на развитие силы воли детей. Впрочем, недавнее исследование, проведенное в Канаде, показало, что если это убеждение и верно, то лишь отчасти. Ученые сравнили, сколько времени смотрят телевизор и играют в видеоигры дети от 4 до 6 лет из семей с разным достатком. И хотя разница действительно есть, она не слишком велика. Малыши из бедных семей тратят на телевизор, приставку или компьютер в среднем 120 минут в день, в то время как отпрыски состоятельных родителей – 114 минут. При этом у девочек различия более заметны. Если доход родителей мал, дочери проводят у экрана 129 минут в день, а если папа и мама зарабатывают много, то всего 108. В Америке разрыв оказался более заметным. Дети из бедных семей в среднем проводят у экрана 144 минуты в день, а дети из семей с хорошим достатком – 102 минуты. Сложно представить, что лишние 14 или даже 40 минут способны заметно повлиять на размер мозга. Но может дело не в количестве просмотренных программ, а в их качестве? Некоторые научные данные подтверждают, что содержание передач действительно может способствовать тому, что у детей разовьются привычки, характерные для людей с низким самоконтролем. Например, склонность есть много вредной еды или курить. Но, похоже, влияние телевизионного контента вторично. То есть дети, которые могут пройти зефирный тест, мало поддаются вредному воздействию телевизора. А вот если у ребенка изначально есть сложности с самоконтролем, телевизионные соблазны для него могут быть очень опасными. Реклама спиртного и табака наполовину меньше цепляет детей и подростков, способных хорошо управлять своими порывами. По сравнению с теми, кто плохо умеет держать себя в руках, они реже находят алкоголь и сигареты привлекательными и не хотят непременно их попробовать. С рекламой еды ситуация менее однозначная. Исследования показывают, что изображение любой еды, неважно салат это или чипсы, провоцирует людей есть больше нормы. Когда дети смотрят мультики, в которых аппетитно показывают еду, они съедают на 45% больше, чем во время просмотра передачи мультфильмов, в которых съестное не появляется. Причем, если человек видит на экране что-нибудь вредное, он сразу же хочет именно это, даже если обычно предпочитает здоровую пищу. Эксперименты показывают, что магия телерекламы, которая заставляет нас вожделеть то, что она так красочно живописует, сильнее самоконтроля. Так что телевизор сам по себе, видимо, не способен радикально влиять на способность детей к самоконтролю. Но вот усугубить уже имеющиеся проблемы вполне в состоянии. И хотя бы отчасти он может быть виновен в том, что у детей из бедных семей хуже развиты исполнительные функции мозга. Но чтобы объяснить наблюдаемую разницу в развитии мозга бедных и богатых, одного телевизора явно недостаточно. Очевидно, в семьях с низким достатком на детей действует целый комплекс факторов, каждый из которых в отдельности не так уж страшен. Однако, работая сообща, они приводят к плачевному результату. Надо признать, что достоверность всех исследований про телевизор вызывает серьезные сомнения. Слишком сложно отделить влияние этого конкретного фактора от всех остальных. Кроме того, неясно, оказывает ли телевизионная реклама длительное влияние или же оно проявляется только в условиях эксперимента. Но один фактор по силе воздействия заметно превосходит остальные. И хотя считается, что в бедных семьях его больше, он может возникнуть в жизни людей с любым достатком. Фактор этот – стресс.